кабан до сиплого пронюхает, что его кокнули? И сколько ты уже заработал? 100 мне дал Пит и 1,5 Рено через Каланчу Мари. И тот, и другой обещали заплатить еще, когда дело будет сделано. В его плаксивом голосе появились хвастливые нотки. Мне, если очень постараться, и МакГроу заплатил бы. По правде говоря, я думал, что и ты раскошелишься. Здорово же они на него окрысились, раз тебе на слово поверили. Не скажи, — обиделся Райт. Дело ведь было верное. Тут он опять запричитал. Не губи, шеф, не выдавай меня. Если будешь держать язык за зубами, пока я это дельце не обделаю и в поезд не сяду, отвалю тебе 50 сейчас и 50 той суммы, которую заплатит МакГроу. По рукам? Кроме тебя, никто не знает, где Сиплый. Только один Дэн, а он не проговорится. Они теперь оба молчать будут. Где они? На складе у старого Редмана на Портер-стрит. Там у Сиплого наверху была комнатка окном во двор с кроватью, плитой и запасом еды. Отпусти, шеф. 50 даю сейчас, остальные потом. Деньги мне не нужны, сказал я, отпуская его руку. Можешь идти. Пара часов у тебя есть. Этого хватит? Спасибо, шеф, спасибо, повторил он и убежал. Я надел шляпу и плащ, вышел из гостиницы и отправился на поиски Грин-стрит. Дом под номером 310 оказался неказистой, видавшей виды деревянной постройкой. Контора Чарльза Проктора Дона находилась на 2 этаже. Лифта не было, и пришлось подниматься по ходившей ходуном скрипучей деревянной лестнице. Под контору адвокат занимал 2 комнаты, обе грязные, душные и плохо освещенные. Я остался ждать в первой комнате, а клерк, другого такого в этой дыре и быть не могло, отправился обо мне доложить. Через минуту дверь в кабинет приоткрылась, и клерк поманил меня внутрь. Чарльз Проктор Дон был маленьким упитанным человечком лет 55 с очень светлыми, пытливыми глазами на выкате, коротким мясистым носом и большим хищным ртом, который не могли скрыть ни седые косматые усы, ни седая бородка клинышком. На нем был тесный, неопрятного вида, хотя и не грязный костюм. Он не поднялся мне навстречу и во время нашей беседы держал правую руку в приоткрытом ящике письменного стола. «Приветствую вас, уважаемый сэр», — сказал он, когда я вошел. «Я, признаться, очень рад, что вы оказались разумным человеком и вняли моему совету». Голос у него был и в самом деле хорошо поставлен. Я промолчал. Адвокат одобрительно тряхнул головой, словно промолчав, я лишний раз продемонстрировал свое благоразумие и продолжал. «Должен вам со всей откровенностью сказать, что вы и впредь поведете себя разумно, если будете прислушиваться к моим советам. Я говорю это, уважаемый сэр, без ложной скромности, вполне с искренним смирением и глубоким пониманием, отдавая себе отчет как в возложенных на себя обязанностях, так и в дарованных мне привилегиях, ибо считаю себя, и поверьте, не без оснований, признанным и авторитетным главой законодательства нашего процветающего штата». Довольно долго он распространялся в том же духе и, наконец, закончил следующей тирадой. «Таким образом, поведение, которое мы бы с вами сочли неподобающим, исходя оно от какого-нибудь мелкого стряпчего, становится вполне уместным, когда тот, кто соответствующим образом ведет себя, пользуется в обществе, в данном случае я трактую понятие общества довольно широко, всеобщим уважением, что позволяет ему руководствоваться высшей этикой, пренебрегающей мелкими условностями, если речь идет о спасении человека, а стало быть, всего человечества. Вот почему, уважаемый сэр, в данном случае я, не колеблясь, решил отбросить условности и вызвать вас к себе, дабы со всей откровенностью сообщить вам, уважаемый сэр, что в ваших же интересах использовать меня и в качестве своего частного поверенного». «И сколько это будет стоить?» — спросил я.